Александр Беляев. Человек, потерявший лицо. Глава 8. Пробраться к мистеру Питчу, обновленному Тонио Престо, оказалось еще труднее, чем к Гедди Люкс. Драгоценнейшее время мистера Питча охраняло несколько церберов, немых и глухих ко всяким доводам, мольбам и убеждениям. Отчаявшись в словесном оружии, Престо решил прорвать блокаду силой. Он оттолкнул лакея и быстро пошел вперед. К счастью, Тонио хорошо знал расположение комнат и потому без особого труда добежал до кабинета мистера Питча и успел скрыться за дверью. Престо увидел знакомый ему кабинет, уставленный глубокими кожаными креслами, устланный ковром и украшенный по стенам фотоснимками и портретами киноартистов. На видном месте в центре стены красовался его собственный портрет. Тонио Престо был снят в натуральную величину и изображал Отелло с платком Дездемоны в руках. Сколько раз Престо бывал в этом кабинете? Питч всегда был неизменно любезен с ним, предлагал хорошую сигару, усаживал в кресло, ухаживал за ним, как за дорогим гостем. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Гостем. Мистер Питч сидел на своем обычном месте у открытого американского бюро, положив протянутые ноги на шкафчик для деловых бумаг и разговаривал с юрисконсультом мистером Олкотом. «В контракте обусловлена неустойка в $500,000», — говорил мистер Питч, не обращая внимания на Престо. «Если мистер Тонио Престо сбежал неведомо куда, не закончив съемку начатого фильма «Любовь и смерть», то он, Престо, обязан уплатить неустойку и убытки». «Коммерческая часть даст вам справку, во сколько обошлась нам постановка незаконченного фильма «Под день исчезновения Престо». Подготовьте иск». «Но к кому мы будем предъявлять его?» — спросил юрисконсульт. «Не лучше ли подождать возвращения Престо? Быть может, его и в живых нет. Ходят разные слухи». «Тем более...» «Мы назначим опеку для ответа на суде и наложим арест на его имущество. Неужели вы не понимаете моей цели?» Разговор этот был прерван появлением лакея, который, потоптавшись за дверью, решил нарушить строгий регламент и войти в кабинет без доклада, чтобы оправдать себя за свое невольное упущение. «Простите, мистер», — сказал лакей, — «вот этот мистер...» И лакей глазами указал на Престо. «Самовольно вошел в ваш кабинет, несмотря на все мои...» Мистер Питч посмотрел на Престо. У мистера Питча были свои правила. Он строжайше наказывал своим слугам не пропускать к нему шляющихся молодых людей. Но уж если кто-либо из этих людей так или иначе пробирался в его кабинет, мистер Питч был с ним очень любезен и не подавал вида, что это вторжение неприятно ему. Мистер Питч кивнул головой, приказывая лакею выйти, и очень любезно спросил мистера, пожаловавшего к нему, что мистеру угодно. «Я могу сообщить вам кое-какие сведения об Антонио Престо», — сказал Тонио. «Ах, вот как это интересно. Говорите скорее. Он жив?» «И да, и нет. Вот такого Тонио Престо. И Тонио показал на свой портрет в золотой раме. Такого Престо нет. Тонио Престо жив. И он стоит перед вами в своем новом облике. Я Тонио Престо». Питч вопросительно посмотрел на Олкота. «Вы не верите мне, это вполне понятно. Родная мать не узнала бы меня, но я сейчас докажу вам, что я Тонио Престо». «Пожалуйста, не трудитесь доказывать. Я вполне верю вам», — поспешно ответил мистер Питч. «Что же вам угодно, мистер Престо?» «Я слыхал отрывок разговора о том, что вы хотите предъявить ко мне иск за то, что я уехал, не закончив сниматься в фильме «Любовь и смерть». Можете не предъявлять иска. Я уплачу вам неустойку. Но этот фильм должен быть заснят вновь. И я опять буду играть в нем роль мистера Зингера. Но только новый фильм будет уже не комедией, а трагедией». «Нет, трагедия», — неопределенно подтвердил Питч. «Вы хорошо осведомлены в наших делах, но это не пройдет, молодой человек». «Значит, вы не верите мне, что я Тонио Престо?» «Верю, верю, но... Но вы Тонио Престо совсем из другого теста. Вы нам не нужны, кто бы вы ни были. Такими штампованными Аполлонами, как вы, хоть пруд пруди. А Тонио Престо был неподражаем, неповторим в своем родстве. Это был уникум. И если вы действительно перевоплотившийся Тони Престо, чему я верю, то по какому праву вы могли делать это? Вы заключили с нами генеральный контракт на 10 лет и ряд отдельных договоров на ваше участие в тех или иных фильмах. Ни один цивильный лист не стоил столько ни одному государству, сколько стоили нам вы. За что мы платили вам эти сумасшедшие деньги? За ваш неподражаемый нос. Мы купили его у вас дороже, чем на вес золота. Где же она, эта драгоценность? Что вы сделали с ней? Бриллиант величиной в туфлеобразный нос Тонио Престо, бесценная побрякушка по сравнению с носом мистера Престо. Вы не имели ни морального, ни юридического права лишать нас вашего носа. Это был наш нос, а не ваш. Да-да! Нос Тонио Престо принадлежал всем, как чудный дар природы. Как смели вы лишить общество этого дара? Вы видите, я обращаюсь к вам, как к Тонио Престо. Что же вы скажете в свое оправдание? Я найду свое оправдание не в словах, а в делах. Дайте мне выступить перед объективом, и вы увидите, что новый Престо дороже старого. Питч подскочил на кресле. «Вы не Престо. Теперь я вижу, что вы не Престо. Вы — молодой человек, мечтающий стать кинознаменитостью. Вы подслушали наш разговор с Престо и повели рискованную игру. Тонио Престо не сказал бы того, что говорите вы. Тонио Престо знает, что талант — дело второстепенное, главное — реклама. С талантом люди погибают под забором в неизвестности, никем не оцененные и не признанные, а реклама может вознести бездарность на вершину славы. Престо был бесподобен, великолепен, очарователен. Но пусть черти сожгут меня, как старую кинопленку, если таких же Тонио не найдется десяток в ярмарочных балаганах. Вы сами только что говорили о том, что Престо и его нос уникум. Да, говорил и буду говорить, потому что на рекламу этого носа мною затрачено больше миллиона долларов, прежде чем этот нос показался на экране. Слава всякого киноартиста прямо пропорциональна суммам, затраченным на рекламу. Это хорошо знал Тонио Престо, как бы он не ценил себя. Не делайте трагических жестов. Допустим, что вы настоящий Тонио Престо, то есть, что вы были им. Допустим, что душа, талант, у вас остались престовские. Что я аппаратом душу снимаю? Как бы вы ни были гениальны, будь вы трижды гений, публика не знает вас, и в этом ваше несчастье. А делать из вас нового Преста, Преста-трагика, это слишком хлопотливо, накладно, скучно. Довольно. Я временно прекращаю производство кинозвезд и гениев. Слишком дорого. Вы не нужны нам, молодой человек. Кланяйтесь нашему старику Тонио Престо, если вы знаете и увидите его, и скажите, что мы с нетерпением ожидаем его и отечески облобызаем его святейшую туфельку. Я все же настаиваю. И напрасно. Я допускаю, что вы гений. Но публика поверит в вашу гениальность только тогда, когда я окружу вашу голову радугой банковских билетов. Желаю вам успеха на каком-нибудь другом поприще. Может быть, вам удастся поступить к адвокату или в банк и заделаться клерком. Это даст вам немного, но кто же виноват? Вы сами изгнали себя из рая, если вы действительно были Тонио Престо. Пич позвонил и приказал лакею проводить молодого человека. Игра была проиграна. «Кто этот молодой человек?» — спросил юрисконсульт мистера Питча, когда дверь закрылась за Тонио. «Вы говорили с ним так, как будто вы наполовину верили, что он действительно был Тонио Престо». «Не наполовину, а почти на все 100%. Дело в том, что Гедда Люкс звонила мне по телефону. Она уверяла, что видела фотографии и разные документы, бесспорно подтверждающие, что Тонио Престо изменил свой внешний вид при помощи какого-то лечения. И только когда Тонио заговорил об испытании его как киноартиста, я, признаюсь, немного усомнился в том, что он бывший Престо. Осел. Он сам загубил себя, он конченый человек». Он слишком избалован деньгами и успехом, чтобы перейти на более скромное амплуа в жизни. Привыкнув широко жить, он быстро пустит в трубу свое состояние, движимое и недвижимое. Вот почему я и спешу предъявить иск и в обеспечении его наложить арест и запрещение на имущество. «О, вы дальновидны, как всегда!» Польстил Олкот своему патрону. Мистер Питч закурил новую сигару, пустил струйку дыма вверх и, когда она растаяла, сказал глубокомысленно: «Слава, дым! Когда оканчиваются деньги на сигары, исчезает и дым славы». Олкот почтительно выслушал этот неудачный афоризм как перл мудрости. Тонио был огорчен неудачей. Жажда томила его. Выйдя от Питча, он почувствовал слабость в ногах, а ему еще предстоял длинный томительный обратный путь в город. Тонио шел по прекрасно шоссированной широкой дороге киногородка мимо надземных надстроек, где помещались лаборатории, мастерские и квартиры для служащих. На правой стороне дороги, возле громоздкого здания склада декораций, находился небольшой ресторан, который охотно посещался в дни съемок статистами, проводившими здесь томительные часы ожидания. Тонио машинально опустил руку в карман в надежде найти мелочь, но, кроме измятого носового платка, в кармане ничего не было. Престо вздохнул и хотел пройти мимо ресторана. Однако соблазн был так велик, что Престо в раздумье замедлил шаги и, наконец, вошел в... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Ресторан. За мраморным столиком сидели двое начинающих киноартистов — блондин и брюнет. Брюнет недавно выдвинулся из статистов в буквальном и переносном смысле. Он еще играл в толпе, но режиссер выдвигал его вперед, так что зрители могли выделить его из массы статистов. Еще немного, и ему дадут маленькую эпизодическую роль. Тогда он будет настоящим киноартистом. А режиссером, выдвинувшим молодого человека, был сам Тонио. Этот молодой человек, как его фамилия, Смит. Один из миллионов Смитов ради Престо бросился бы в огонь и в воду, но, увы, Тонио не был похож на самого себя. И Смит, конечно, не поверит Тонио. Молодые люди пили оранжет. Невыносимо. Престо как бы невзначай остановился у столика двух молодых людей. «Кажется, мистер Смит?» — спросил Престо брюнета, приподнимая шляпу. «Не узнаете? Я Джонсон. Снимался в толпе в фильме «Любовь и смерть». Смит сухо откланялся. Он не может знать фамилии всех тех, кто составляет безликую толпу. «А я привез вам привет от Тонио Престо. Вчера я видел его», — продолжал Тонио. Это известие произвело необычайное впечатление. Молодые люди оживились. Смит любезно поставил стул и позвал лакея. «Неужели? Где вам удалось видеть его? Что вы хотите, коктейль?» «Оранжет, два, три оранжеда». «Ужасно жарко», — сказал Престо. «Да, я видел его вчера». «И он действительно помнит обо мне?» — интересовался Смит. «Как же! Он сказал, что из вас выйдет толк. А если Престо сказал...» «Ох, прекрасный напиток! Еще не откажусь, благодарю вас. Но где он? Что с ним?» «Лечится. Я навещал свою сестру и случайно увидел его в лечебнице доктора Сорокина. Престо болен? Надеюсь, ничего серьезного. Я читал, что он уехал лечиться. Но чем он болен?» Престо решил переменить амплуа. Из комика перейти в трагика. Сделаться настоящим трагиком. И для этого он решил переменить внешность. Сорокин делает чудеса. Из Престо он сделал молодого человека, как две капли воды, похожего на меня. Смит даже рот раскрыл от изумления. «Сумасшедший!» — наконец убежденно проговорил он, покачав головой. «Безумец!» — подтвердил его товарищ. «Но почему же?» — спросил Престо. «Потому что ему теперь цена такая же, как нам с вами». Престо, утолив жажду, отправился пешком в город, мимо своей виллы и белой виллы Гедделюкс. «Однако, как быстро и низко я падаю», — думал он, шагая по пыльному шоссе. «Я начинаю жить за счет былой славы, побираюсь в трактирах, как последний бродяга, вызывая расположение к себе тем, что я знаком с самим собой. Нет, так дальше не может продолжаться. Но что же делать? Как хочется есть. Человек, потерявший лицо». У предместья Сан-Франциско Престо привел в порядок, насколько мог, свой запыленный костюм, чтобы не привлекать к себе подозрительного внимания отельной прислуги. Он незаметно проскользнул к себе в номер, вымылся и переоделся. К счастью, в его чемодане был запасной костюм и свежее белье. Он заказал обед, как в былое время, обильный, изысканный, дорогой. Плотно пообедав, он улегся спать, попросив не беспокоить его, и проснулся только в 11 часов вечера. В его голове, где-то в недрах подсознательного, уже был разработан план дальнейших действий. И теперь этот разработанный план в готовом виде предстал перед судом его сознания. Сознание утвердило и одобрило работу подсознательного «я». «Другого пути нет», — сказал Престо. Он оделся и, передав ключ от номера коридорному, вышел из отеля. Глава 9. Огни города остались позади. Престо предстояло в третий раз измерить расстояние от Сан-Франциско до киногородка, вблизи которого находилась его вилла. Но теперь идти было легче. Вечерняя прохлада бодрила. С полей доносился аромат душистых горьких трав. Автомобили встречались реже и как будто меньше пылили. Престо бодро шагал вперед. Время от времени ему встречались прохожие. Плохо одетые люди. Бродячая, бездомная Америка. «Неужели скоро и я стану одним из них?» — подумал Престо. В стороне от шоссе на пригорке в тени эвкалиптов стояла красивая вилла. Сколько раз вот на этом самом повороте автомобиль круто сворачивал вправо, и через несколько минут Престо подкатывал к подъезду. За сотню метров шофер криком сирены предупреждал о приезде, и хозяина Престо неизменно встречал у широко открытой двери его верный слуга, старый Себастьян. И вот теперь... Престо вздохнул и направился к дому, медленно поднимаясь в гору. Было около 11 часов вечера. В боковом окне светился огонек. Себастьян еще не спал. Еще рано. Тонио осторожно прошел возле решетки сада до группы маленьких сосен и улегся на теплый песок. Звезды ярко светили над его головой. Пахло сосной. Время от времени на шоссе виднелись огни автомобилей и звучали гудки. 12. Огонек в крайнем окне все еще светился. Неужели Себастьян сторожил ночи напролет? С него хватит. Все реже пролетали, как светящиеся жуки, освещенные фонарями автомобили. Просто не терпелось. Он поднялся и начал медленно и осторожно перелезать через высокую железную ограду. Он знал, что ворота запираются на ночь. Хорошо, что во дворе нет собак. Престо не любил их, потому что собакам не по вкусу были его суетливые движения, и они всегда лаяли на него. Несмотря на все уговоры Себастьяна, Престо запретил держать дворовых собак. Теперь он был очень рад этому. Он мог безопасно подойти к дому. Престо привлекало окно, в котором еще светился огонь. Тонио осторожно подкрался к нему. Штора была опущена. Спит или не спит Себастьян? Быть может, светящееся окно — только его военная хитрость, которая должна была отпугивать от дома злоумышленников. Тонио подождал еще полчаса. Наконец, в час ночи он решил, что пора действовать. Престо прошел к противоположному углу дома и приник к окну. Рама была закрыта. Надо выдавить стекло. Но как это сделать бесшумно? Престо пробовал осторожно нажимать на стекло, чтобы оно треснуло. Но оно не поддавалось. Разбить? Это может привлечь внимание старика, если он не спит. Престо нажал стекло легонько плечом, и вдруг стекло с треском разбилось. «Кончено», — подумал Престо и побежал от дома. Он перелез через ограду, лег на землю и начал смотреть, выжидая, что Себастьян выбежит из дома или откроет окно. Но дом по-прежнему был молчалив. Прошло еще несколько минут. Никаких признаков жизни. Престо вздохнул с облегчением. Себастьян сладко спит. Окно разбито. Главное сделано. Престо вновь перелез через ограду и подошел к разбитому стеклу. Он осторожно начал вынимать осколки. Когда осталось вынуть всего несколько кусков, Престо поторопился и порезал себе указательный палец на правой руке. Замотав его носовым платком, Престо влез в окно и уверенно пошел по комнатам. Странное чувство овладело им. Он был у себя, в своем собственном доме, где каждая вещь была знакома ему. И тем не менее он должен был красться, как вор. Да, он был вором. Он пришел сюда за тем, чтобы украсть деньги из своего собственного несгораемого шкафа. 3, 6, 27, 13, 9, и под ними 32, 24, 7, 8, 12. Так, нужно повернуть номера на двух кольцах, чтобы ключом открыть замок. Сложная система. Великолепно. Хорошо, что новый Престо получил в наследство память старого Престо, и эта память не изменила ему. Разве это не доказательство того, что он тот же Престо, или, по крайней мере, законный наследник его капитала и всего имущества? Престо начал набивать карманы банковскими билетами, и вдруг ему показалось, что в соседней комнате слышатся крадущиеся шаги. Престо окаменел и затаил дыхание. Нет, все тихо, померещилось. Престо вновь принялся за свою работу. Неожиданно вспыхнувший свет электрического фонаря ослепил Престо и парализовал его движение. Руки вверх! В дверях стояли 4 полисмена с револьверами. Престо растерянно посмотрел на них. Он был безоружен. Кабинет имел только один выход — выпрыгнуть в... Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Окно? Но Престо по своей неопытности не позаботился открыть его. А пока он будет открывать окно, полисмены успеют схватить его или убить. Сопротивление невозможно. Престо покорно поднял руки вверх. И в это время из другой комнаты, за спиной полисменов, послышался чей-то злорадный, раскатистый, старческий смех. «Я говорил вам!» Узнал Престо голос Себастьяна. «Что этот молодчик пожалует сюда?» Через несколько минут Престо уже сидел с остальными наручниками в полицейском автомобиле. В полиции с Престо сняли предварительный допрос и очень смеялись, когда узнали, что он называет себя Тонио Престо. Тонио был так возмущен грубостью обращения, что не стал доказывать своей правоты, но потребовал, чтобы завтра же утром ему устроили свидание с прокурором. «Не спешите, свидание с прокурором всегда предшествует свиданию с палачом, а за вами, вероятно, найдутся такие делишки, за которые вам придется 5 минут посидеть на электрическом стуле», — сказал допрашивавший Престо сержант. Наутро Престо предстал перед лицом не прокурора, а судьи, который оказался большим буквоедом. Несмотря на то, что Престо очень убедительно доказывал, что он есть Антонио Престо, только изменивший свой вид, что о краже поэтому не может быть и речи, судья стоял на своем. «Допустим, что ваши фотографии настоящие, а не ловко подобранная коллекция похожих людей. Допустим, что доктор Сорокин, если я удовлетворю вашу просьбу и вызову его в качестве свидетеля, подтвердит все сказанное вами. Допустим, что знаменитый киноартист, который и мне самому доставлял немало веселых минут, и вы, совершенно не похожий на него молодой человек, одно и то же лицо, хотя и лица у вас разные. Все это не изменяет положение. Еще древние римские юристы находили, что слово «кража» — «фуртум» — происходит от слова «фурве» — «тьма». так как кража обыкновенно совершалась «Клям обскуре эт плерумкве нокте». «О!» — судья поднял палец вверх. «Это значит тайна во мраке и преимущественно ночью. Вы совершали тайна во мраке ночью». «Но позвольте», — возражал Престо. «Насколько мне известно, при краже всегда предполагается похищение чужого имущества, а это имущество мое». «Вы не доказали и этого. Вы должны законным путем восстановить вашу личность». «Вернуть мой прежний вид?» «Это было бы лучше всего». По крайней мере, судебным порядком, на основании всех имеющихся у вас данных, доказать ваше тождество с исчезнувшим Тонио Престо. Но для этого я должен собрать документы, навести справки и прочее, и я прошу освободить меня до суда из-под ареста. Под залог $5000. «Разве того, что отняли у меня в полиции, недостаточно? Там было около $100,000». «Это еще спорное имущество. Другого я не имею, но послушайте», — взмолился Престо, «какое же вам еще нужно обеспечение? Разве я могу убежать от вас, если от разрешения этого дела зависит все мое благосостояние? Мое имущество превышает 300 миллионов. Неужели же я убегу от них?» Судья задумался. Довод показался ему убедительным. Но в этот момент судье был подан срочный пакет от прокурора, который просил отложить разбор дела гражданина, именующего себя Тонио Престо, и не принимать никаких действий, так как в этом деле имеются некоторые обстоятельства, вызвавшие вмешательство его, прокурора. Судья прочитал письмо и, махнув бумажкой, сказал: «Не могу». «Ничего не могу сделать. Ваше дело будет слушаться с участием прокурора, а пока вы должны отправиться в тюрьму». Никакие доводы больше не помогали. Из полицейского участка Престо был переведен в тюрьму. Начался один из самых запутанных, курьезных процессов, которые когда-либо слушались в американских судах. Процесс этот оказался настоящей золотоносной жилой для газетных корреспондентов. Не только газеты, но и толстые журналы обсуждали казуистическое сплетение обстоятельств. Имеет ли человек право изменить свой внешний вид? Будет ли кражей похищение собственного имущества? Действительно ли Престо превратился в новую личность? Нужно ли Престо новому утверждаться в правах наследства к имуществу Престо старого, или же Престо новому достаточно показать идентичность свою с прежним Престо? Имела ли бы право жена Престо, если бы он был женат, требовать развода на том основании, что ее муж изменился до неузнаваемости? Не получат ли преступники шапку-невидимку, скрывающую их от преследователей власти? Как смотрит на такие превращения церковь с точки зрения норм религии и морали? Не угрожают ли эти метаморфозы всем устоям нашего социального строя? Каждый из этих вопросов открывал необозримые возможности блеснуть своим остроумием и показать свою эрудицию. Прокуратурой были собраны новые данные не в пользу Престо. Служащий отеля, в котором остановился Престо по возвращении из лечебницы доктора Сорокина, сообщил, что Престо сам по прибытии в отель признался в том, что он Престо, не настоящий Престо, а однофамилец киноартиста. Кроме того, из гражданского отделения суда была послана справка о том, что мистер Питч успел наложить арест на капиталы и запрещение на недвижимое имущество Престо в обеспечении иска по договору в день предшествующей краже. Таким образом, Престо мог обвиняться в попытке скрыть имущество, служащее обеспечением иска. Престо мог утешаться только тем, что показания Сорокина и нескольких больных, лечившихся у него, были в его пользу. Престо не обманщик, а действительно Тонио Престо, изменивший свой прежний вид. Однако это мало помогло ему. Прокурор, самолично побывавший в лечебнице Сорокина, был поражен всем виденным. Вопреки обычаю, он дал интервью газетным корреспондентам и высказал свой взгляд на вещи. «Основой нашего государственного строя является право частной собственности. Но всякая собственность предполагает не только объект, но и субъект права собственности. Проще говоря, собственности без собственника не бывает». Будь это индивидуальная собственность или групповая, как акционерное общество, первичным носителем собственности всегда является физическая личность, человек, лицо. Что же будет с обществом, если обладатель собственности станет менять свое физическое лицо, как перчатки? Кому мы будем предъявлять иски? С кого получать взыскание? Как станем бороться со злостными банкротствами? Главное же, как сможем мы вести борьбу с преступниками, которые начнут подделывать лица под лицам миллионеров, так как они сейчас подделывают чужие подписи? Как отличим мы настоящего капиталиста от поддельного? Произойдет ужасный хаос. Деловая жизнь остановится. Страна погибнет в анархии. Нет, в нашей стране мы не можем допустить свободы изменения внешности человека. Это, быть может, не опасно было бы сделать там, где у человека нет стимула для корыстных преступлений. В стране, где не будет капитализма. Но это утопия. Мы не собираемся хоронить капитализм и потому не можем допустить опасную игру метаморфоз. В детском возрасте с лечебными целями применение методов Сорокина, пожалуй, еще можно допустить. Но для взрослых ни в коем случае. И потому я вхожу в Конгресс с законодательным предложением немедленно издать закон, воспрещающий взрослым людям изменять свой внешний вид какими бы то ни было способами, за исключением случаев неизбежного хирургического вмешательства для спасения жизни. Что же касается мистера Престо, то хотя обычно закон и не имеет обратной силы, я полагал бы распространить на Престо санкцию закона, который имеет быть издан, и лишить мистера Престо всех имущественных прав. Это послужит предупреждением для других. Я уже не говорю о вредном, разлагающем влиянии на умы такого рода превращений. Опасные теоретики, сторонники дарвинского учения, не преминут воспользоваться этими превращениями для доказательства теории изменчивости видов, а эта теория прямым путем ведет к безбожию. Будете ли вы держать Престо в тюрьме, или же найдете возможным выпустить его? Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Поскольку выяснилось, что Престо есть Престо, то субъективно его вина уменьшилась. Он мог искренне заблуждаться относительно своих прав на похищение имущества у самого себя. Это, конечно, не уменьшает, с моей точки зрения, тягости его преступления, но все же дает мне возможность выпустить его под расписку на свободу, пока Конгресс не рассмотрит моего предложения и не проведет новый закон. В зависимости от того, как будет формулирован этот закон, Престо будет оправдан или обвинен в краже. Прокурор готовился стать дипломатом и потому говорил так туманно. Престо был выпущен на свободу, без денег, без имени и без надежд. Глава десятая. Тонио Престо вернулся в отель. К нему в номер явился метрдотель и вежливо напомнил о том, что номер все время числился за ним, Престо, так как в номере находились его вещи, чемодан, и что необходимо заплатить по счету. «Хорошо, завтра утром я вам уплачу», — ответил Тонио, расхаживая по номеру. Метрдотель поклонился, не очень доверчиво взглянул на Престо и ушел. «Однако где же я достану денег?» — спросил Тонио, валявшийся на полу чемодан. Но чемодан безмолвствовал. Тонио подошел к чемодану, открыл его и начал вытряхивать костюмы в надежде найти в кармане завалившиеся случайно деньги. Денег не оказалось, но из одного кармана выпала чековая книжка. Как Тонио мог забыть о ней? В банке Тонио хранил свои миллионы. Стоит только написать чек. Тонио быстро подошел к столу, взял перо в руки и приготовился надписать чек, но вдруг его охватило колебание. Тонио отложил чековую книжку в сторону и, взяв газету, начал писать на ней свою фамилию. Его опасение оправдалось. Почерк Тонио изменился. С такой подписью ему не выдадут денег и еще, пожалуй, арестуют за подделку подписи и попытку получить не принадлежащие ему деньги. Да, впрочем, эти деньги с настоящей подписью не выдали бы ему, ведь на них наложен арест. Тонио вздохнул и бросил перо. А деньги ему необходимы. Если дать телеграмму Гофману и просить его прислать деньги телеграфом, но при получении их опять могут встретиться затруднения. Впрочем, Гофман может выслать деньги на имя владельца отеля. Престо думал и рассеянно просматривал газету, на которой пробовал расписываться. Одна заметка привлекла его внимание. В отделе театра и кино сообщалась самая последняя новость. «Мисс Гедда Люкс выходит замуж за мистера Лоренцо Марра». Лоренцо — кинематографический артист, игравший не раз в одном фильме с Престо. Престо несчастный, Лоренцо — счастливый любовник. Так было на экране, так случилось и в жизни. Вот он, тот полубог, которому Люкс отдала свою руку и сердце. Но разве он более красив, чем перевоплощенный Престо? Тонио посмотрел в зеркало. «Да, он просто красив, не менее красив, чем Лоренцо. Но у Лоренцо есть имя, а Престо потерял свою славу вместе со своим лицом. Престо должен повидаться с нею. Проклятие! У него не осталось даже приличного костюма. В выходной истрепался в тюрьме». Престо вновь взял перо и быстро написал телеграмму Гофману. «Пришли $10,000 на имя мистера Грии, отель «Империаль», Сан-Франциско. Престо». Затем Тонио попросил к телефону владельца и сказал ему. «Вы знаете, мистер, что я вполне платежеспособен,

Да, он так и сделал себя. И если он действительно обладает талантом старого Преста, то с ним, пожалуй, стоит повозиться, чтобы сделать из него достойного заместителя самого себя. Люкс слушала с интересом, поглядывая на Престо, а ее жених прислушивался к словам Питча со скрытым беспокойством. Престо мог оказаться опасным конкурентом, и не только на экране, но и в жизни. Лоренцо казалось, что Люкс смотрит на Престо не только с любопытством, но и с нежностью. Престо поднял бокал вина, желтого и прозрачного, как янтарь, и сказал маленький спич. «Леди и джентльмены, известно ли вам, что в Китае существует такое выражение «человек, потерявший лицо»? Так говорят про какого-нибудь человека, совершившего неблаговидный поступок и потерявшего из-за этого всю свою репутацию. Человек, потерявший лицо, — это гражданская смерть. Правда, в Китае. Но ведь Китай — азиатская страна. У нас, в культурнейшей стране мира, совершенно иное. У нас наше лицо крепко спаяно с нашим кошельком. И пока кошелек толст, нам не грозит потеря лица в китайском смысле слова, какими бы проделками мы ни занимались. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Я надеюсь скоро показать вам это. Но горе тем, кто, как я, осмеливаются изменить свое физическое лицо. Тогда их лишают всего. Денег, имени, дружбы, работы, любви. Да и может ли быть иначе в стране, где царит доллар? Да не подумают мои почтенные гости, что я критикую прекрасные законы нашей великолепной страны. О, нет! Я вполне признаю разумность этих законов и обычаев. Я подчиняюсь им. Я преклоняюсь перед ними. Я сделал ошибку, роковую ошибку, переменив свое лицо. И теперь приношу публичное покаяние. Я едва ли смогу даже с помощью доктора Сорокина вернуть себе мой прежний вид. Но я торжественно обещаю не менять больше своего лица и прошу общества простить мне мою ошибку, сделанную по неопытности, и принять меня в свое лоно, как отец принял блудного сына. Речь эта, несколько странно звучавшая в середине, под конец понравилась всем. Все аплодировали. Корреспонденты быстро строчили. Престо выпил бокал, поклонился и вышел на веранду. «Нет, прямо молодец», — говорил восхищенный Питч. «Такой способности к саморекламированию я не знавал даже у старого Преста. Решительно из него стоит сделать человека с именем. Да где же он? Я хочу с ним чокнуться». «Я тоже», — неожиданно подхватила Гедда Люкс и поднялась вместе с Питчем. Они прошли на веранду. Там Преста не было. «Престо! Тонио Престо! Да где же вы?» — кричал мистер Питч, расплескивая вино в бокале. «Тонио! Мальчик мой!» «Тонио!» — мелодично звала и Люкс. Но Престо не было. Он как сквозь землю провалился. Обошли весь сад, принадлежавший отелю, на этот вечер предоставленный в полное исключительное распоряжение пирующих. Тонио не было. Вернулись в зал, Наконец гости, потерявшие терпение, начали незаметно расходиться один за другим, обсуждая странное поведение хозяина. «Может быть, это тоже для рекламы?» — сказал Питч, возвращавшийся домой в своем автомобиле вместе с Люкс. «Но он перестарался, этот проказник Тонио. Все надо делать в меру». И, не смущаясь присутствием Люкс, Питч сладко зевнул.